Третье королевство Сарда, или Антрей. Бежали, как последние трусы, как... Иллиан в очередной раз сплюнул, вспоминая тот позорный момент, когда все маги, взметая пыль, умчались от престарелого профессора, древнего даже по меркам магов, и его зеленой ученицы. Впрочем, тут Трей лукавил. Найрина Сайрен, которую он помнил сопливой адепткой несгибаемой Сойер, стала на редкость привлекательной. Магиане, насколько он помнил, было чуть больше 17, и расцвела сестричка трусливого Нерана весьма и весьма, настолько, что даже убегая прочь, Трей несколько раз обернулся. Красивая, полная силы, элегантная истинная леди, к тому же магиня. А все магини должны принадлежать магам, это закон. Найрина же, насколько он успел выяснить, спуталась с братьями Шилли, то ли старшим, то ли младшим, тут мнения народа расходились. Но однозначно спуталась. Нарушила закон и спит с кем-то из низкосортных торговцев. И именно он, Трей, должен положить этому конец. И, призвав пространственную магию, один из талантливейших адептов боевого факультета разом переместился в спальню маленькой двухкомнатной квартиры. Переместился и застыл, потрясенный невероятной картиной. На стуле, закинув обе ноги в черных высоких сапогах на стол, сидела вампирша. Рядом с ней, высунувшись наполовину из стены, обнаружился огромный змей. Судя по черным шипам и ярко-алому цвету глаз, выходец из бездны. И оба смотрели на него, смотрели пристально и ехидно улыбаясь. Особенно издевательской выглядела почему-то улыбка змея. «Зря ты пришел», — раздалось от окна. И резко повернувшись, Трей увидел оборотня, вольготно устроившегося на подоконнике. «Дело даже не в том, что пришел, а в том, как ты это сделал», — добавила вампирша. «Брось, Яринс, тут самый смак в том, для чего пришел», — прошипел змей. Вампирша бросила вопросительный взгляд на монстра и порождение мрака ответил, все так же пришепетывая. «По мнению этого, который не особо умен-с, все магини должны принадлежать магам-с. Вот он и пришел, чтобы восстановить справедливость». Иллиан Трей ощутил, как мир покачнулся. Потом понял, что это покачнулся он. Где-то там, совсем близко, вероятно, прямо за стеной, он услышал. «Ты приняла новые правила новой жизни во всем, что касается бытовой сферы. Но ты никак не можешь понять, наш мир, мир господства магов, рухнул. И теперь нет тех веками устоявшихся правил, которые запрещают ставить метки смерти на детей и насиловать молоденьких красивых целительниц. Нет правил, Найри!» Узнал голос Нерана Сайрена, понял, что люди близко, совсем близко. «Можешь кричать!» Из стены высунулся закованный в черные, хитиновые, шипастые, ядовитые латы монстр, при виде которого магу захотелось не просто заорать, визжать на одной ноте. «Я послушаю, мне будет приятно». «Нет, предпочитаю его съесть», — прошипел змей. Вампирша фыркнула, но наставительно произнесла. «Без дозволения магистра Илахара можно только ломать ноги». «Я с удовольствием», — отозвался оборотень. «Дико извиняюсь». Из стены, что вела на улицу, высунулся еще один всадник мрака, при виде которого Трей все же грохнулся на пол и продолжил, не обращая внимания на испуг мага. «Но при всем моем уважении к лорду смерти, у меня личное распоряжение самого повелителя ада, в соответствии с которым я имею право отнять жизнь у любого, кто каким-либо образом будет угрожать леди Найрине Сайрен. Этот — угроза. Так что соглашусь с Агрусом и предлагаю индивиду съесть». «Э?» — выдал индивид. «Дакхар Михрат, ты всегда был свойским монстром», — важно кивнул змей. «Но если, — продолжило чудище, — уважаемый собутыльник мой Ааран желает предварительно сломать данному индивиду ноги, я ничуть не возражаю». «Согласен», — добавил змей. «Поддерживаю», — вставил второй монстр. Вампирша глянула на готового взвыть мага, развела руками и задумчиво произнесла. «Нет, но если придерживаться иерархии, то да. Приказ властителя миров хаоса в данном случае приоритетнее, следовательно, я тоже не против. Вы его есть, тут будете. Пространственная магия сработала на этот раз даже без мысленного напряжения адепта Илиана Трея. Она просто сработала, отбрасывая мага за пределы столицы, а вот по полям и лесам Трей припустил уже сам, искренне благодаря всех своих преподавателей за отличную физическую подготовку. И главное, никакой усталости, один энтузиазм в убегании. А в маленькой спальне двухкомнатной квартирки семейства Сайрен раздалось. «Собственно-с, мне пора бы по этим надобностям». «А может, ну его?» — предложила Хиарин. «И мне бы тоже по надобностям», — вздохнул Дахрат Экхар. «Поздно, я уже помчался», — очень вежливо поставил в известность третий всадник мрака. «Уважаемый Дакхар Михрат, а как же охрана объекта?» — не согласился с его решением Сагрус. «Полагаю, объект следует охранять всем», — озвучила свое мнение Хиарин. «К тому же, насколько мне известно, уважаемый Дакхар Михрат и Дахрат Экхар получили личный приказ от владыки Ада и...» «Правильно!» — с потолка свесилась громадная голова Шассага. «Уважаемые всадники получили приказ и обязаны ему следовать». «И...» «Именно», — разворачивая кольца, подтвердил Сагрус. «А мы с уважаемым Шассагом просто обязаны прокуляться, тем более ночь такая теплая, интересная. Я бы даже сказал, интригующая». Согласился Шассак. И более не вступая в дискуссии, оба змеи исчезли в пространстве. «А может, лучше было бы», — начала Хиарин. «Согласись, он заслуживает смерти уже за то, что метки смерти на двух детях были его рук дело», — отрезал Ааран. Секундное молчание и осторожное. «Слушайте, а может, вы тут немного сами последите за объектом, а?» Дакхар Михрат вопросительно посмотрел на оборотня. «Без проблем», — улыбнулся тот. «Я могу принести тебе кусочек», — просияв ужасающей улыбкой, предложил третий всадник мрака. «Не ем человечину», — хмыкнул Ааран. «Ну, извини», — всадник мрака развел ужасающими лапами. «Эмоциями делиться не буду, тут на четверых едва хватит. Скоро вернемся». И оба исчезли так, словно стен не существовало и в помине. Адепты смерти переглянулись, оборотень тихо произнес. «Он ее там до слез довел. Может, вмешаться?» «Родные разберутся», — жестко ответила Хиарин. «Прислушайся к ее дыханию. Она едва слезы сдерживает», — не согласился Ааран. Вампирша прислушалась, но ее слух был далек от возможности оборотня. Вскоре дверь в комнату открылась, вошла Найрина, следом за ней госпожа Шилли. Последняя села на стул, который тут же освободила Хиарин. «Покажи, что уже сделала», — мягко попросила вдова булушника. Девушка открыла выдвижной ящик стола, достала шитье, протянула. Внимательно рассмотрев, госпожа Шилли уточнила. «Д.Э.?» «Да», — Найрина присела на второй стул. «Стежки приемлемые». Вампирша заинтересованно посмотрела на вдову булушника. По мнению адептки смерти, вышивка вообще и стежки в частности приближались к уровню великолепно, но, к удивлению Хиарин, женщина нахмурилась, затем накрыла ладонь целительницы своей пухлой рукой и, глядя девушке в глаза, тихо спросила. «Что происходит, Найриша?» Ааран тоже подался вперед, прислушиваясь к ответу, хотя и подозревал, целительница ничего не расскажет. «Все хорошо, тетя Франни», — выдавила из себя Магианна. Но от внимательных глаз торговки не укрылась ни бледность, ни лихорадочный румянец на щеках, ни нервные движения. «Знаешь, я бы сказала, что ты собираешься на свидание», — задумчиво заключила госпожа Шилли. И металлические пяльцы выпали из рук целительницы. Выпали, покатились по полу, упали с тихим звоном. Вампирша и оборотень переглянулись. «Нет», — твердо проговорила Магианна Сайрен, поднявшись и сходив за пяльцами. «Это не так». «Правда?» — женщина улыбнулась. Найрина поджала губы и более ничего не сказала. «Кто он, доченька?» — мягко спросила госпожа Шилли. и получила ответ, который заставил ее вздрогнуть. «Не человек». Хиарин бросила еще один нервный взгляд на оборотня, а после безапелляционно показала ему на выход. Аран хотел было возмутиться. Ему тоже было интересно, что еще скажет сдержанная Магианна, но вампирша повторно указала на выход. И адепту смерти не оставалось ничего иного, кроме как, раздвинув пространство, банально пройти сквозь стену. Вдова булушника некоторое время молчала, затем едва слышно произнесла: «А кто?» И ответа не дождалась. «Найри», — мягко позвала госпожа Шиль. Девушка упрямо молчала, лишь дыхание выдавало ее волнение до стежки, когда она взялась завершить вышивку. Но после прозвучало едва слышное: «Если я научусь печь пирожки и штопать носки, а еще не буду ни во что ввязываться, он не тронет меня. Он сам это сказал, и, насколько я могу судить, он благороден и слово сдержит». Хиарин, не знавшая об этом нюансе отношений магистра смерти и самой удивительной девушки из всех, кого ей вообще доводилось знать, осторожно присела на край постели, жадно ловя каждое слово, каждую эмоцию. Осторожно протянула госпожа Шилли и не менее осторожно добавила: «Звучит как-то на грани издевки и иронии». Это в его стиле, не стала возражать Найрина. Вампирша хмыкнула, поразившись тому, как четко охарактеризовала принца хаоса целительница, а после перевела внимательный взгляд на госпожу Шилли, ожидая слов «мудрый», адептка уже убедилась в этом женщины. «Найришенька, доченька», — вновь подбирая слова, начала вдова булушника. «А хочешь ли ты, чтобы этот лорд больше не появлялся в твоей жизни?» И пяльцы выпали повторно. Вот только на этот раз целительница не вскочила и не бросилась их поднимать. Она сидела, глядя куда-то в стол, невидящим взглядом, нервно кусала губы и молчала. «Мне можешь не отвечать?» Госпожа Шилли тяжело вздохнула. «Себе ответь». И даже вампирша едва раз слышала тихое «не могу». А затем девушка поднялась, взяла пяльцы, вернулась на место и вновь принялась за вышивку. Движения были резкие, дерганные, нервные и в то же время какие-то ожесточенные. Несколько минут госпожа Шилли молча наблюдала за ее работой, а затем озвучила то, что ей, как более мудрой, стало очевидно. «Ты его любишь, Найрина?» «Нет», — резко ответила девушка. «Таких, как он, нельзя любить. Нельзя. Да и для таких, как он, не существует ни любви, ни нежности, ни...» И признание само сорвалось с губ. «Он темный, тетя Франни». «Да он вообще демон и ничего», — искренне возмутилась Хиарин. Но вдова булушника отреагировала совершенно иначе. Вздрогнула всем телом, побледнела, даже пухлый подбородок затрясся. А после она участливо сказала: «Нижний край потяни чуть-чуть. Да, так аккуратнее получится. А завтра я тебя и булочки печь научу». Найрина неожиданно рассмеялась, тихо и скорее с грустью, чем проявляя веселье, а затем тихо произнесла: «Да, вы меня поняли». Кивнув, госпожа Шилли добавила: «И в передряги не лезь больше». Целительница кивнула и вернулась к вышивке. «Вот бездна», — мрачно подумала Хиарин. «Гнилая, дохлая бездна».